Надо сказать, Серафим имел в своих запасниках знатную коллекцию алкоголя. Поскольку он долгое время служил дипломатом, и его основным поприщем было международное профсоюзное движение, Фима часто наведывался в слаборазвитые страны с сильным профсоюзным движением и намного реже посещал развитые страны с недостаточно развитыми профсоюзами. Каждый раз из своих заграничных поездок он привозил алкогольную продукцию тех стран, где ему приходилось бывать. Поэтому он совершенно стихийно стал коллекционером вин и настоек. Причина тут крылась не в страсти собирателя, а в том, что, будучи в принципе человеком непьющим, Фима не мог сразу опустошить все, чем был одарен как руководитель советской делегации. Что греха таить, большинство профсоюзных лидеров в слаборазвитых странах любили выпить. Они щедро угощали своих старших братьев по соцлагерю и обязательно давали с собой. Например, в Мексике Фима был обременен 3-литровой бутылью кактусовой водки. Решиться открыть такую безбрежную емкость равносильно началу военной кампании. Нельзя же выпить стаканчик, а потом всю эту роскошь отставить. Вот Фима и не начинал, но аккуратно укомплектовывал виски, коньяки, вина и настойки в буфет. Когда же буфет был битком набит этими достославными трофеями, Серафим начал громоздить бутылки на буфет, а дальше просто совал их под письменный стол. Но чтоб это не выглядело странным, провозгласил себя коллекционером элитного алкоголя. Иногда на большие праздники он доставал откуда-то из последнего ряда приземистую бутылку с надписью «Ром Кубана», слегка подернутую пылью. «Эту бутылку, — говорил Фима загадочной улыбкой кардинала Мазарини, — мне подарили мои кубинские друзья на 7-й международной профсоюзной конференции в Сантьяго». Кеша открывал ее прилюдно, под аплодисменты, а Фима гордо принимал поздравления, если ром можно было пить, и он еще был крепок, как в те самые времена, когда Фидель с соратниками высаживался в Сантьяго де Куба, чтобы уничтожить ненавистный режим Батисты. Обычно первый тост провозглашался за отважных рабочих, которые победили своих угнетателей, и по этому случаю сразу звали Фиму и вручали ему символическую бутыль. Коллекция вин профессора Серафима всегда была гордостью нашей семьи, но иногда служила сильнейшим раздражением для публики, которая не понимала, как можно коллекционировать то, что нужно незамедлительно употребить. В квартиру Крити с Фимой наведывались ведь и такие члены профсоюзов. Они в восторге замирали, обозревая Фимины запасы, и кто намеками, а кто и прямо в лоб, вынуждали Серафима обеспокоить коллекцию. Лишь после усиленных просьб Серафим соглашался, выставляя для особо жаждущих наименее ценные экспонаты. Например, водку «Столичная», подаренную профессору-аспирантом из Замбии, или вино «Токай», привезенное делегатами из социалистической Венгрии. И вот однажды в газете «Аргументы и факты» Фима прочитал, что сомелье, так называются специалисты по вину, рыщут по белому свету в поисках редких вин и находят много чего интересного. Поскольку существуют такие неискушенные личности, которые даже не подозревают, что являются обладателями поистине пиратских сокровищ. Они годами хранят бутылки, оставшиеся от родителей, наивно полагая, что это бабушкины настойки. Порою такие заветные сосуды переходят от отца к сыну, прослыв неприкосновенными. А между прочим, среди бабушкиных настоек попадаются старинные коллекционные вина стоимостью десятки тысяч долларов. Один сумасшедший бизнесмен из Юго-Восточной Азии на международном аукционе Sotheby's в Лондоне выложил 6 тысяч долларов за пол-литра портвейна «Ливадия», урожая 1894 года. А за ним с молотка улетела бутылка «Хереса де ла Фронтера» 1775 года с истлевшей этикеткой за 50 тысяч фунтов стерлингов. Так, подумал Фима, это за границей, а у нас... Видит, и в Москве проводятся торги. Антикварно-аукционный дом «Гелос» представляет личную коллекцию купца первой гильдии Филатова, основателя Самаркандского винзавода. Самая старшая бутылка запечатана в 1884 году, самая молодая — в 1914. А между ними французский портвейн «Кокберн», испанская «Малага», итальянские «Мускат Дасти», какая-то «Барбара Дальба» полуторавековой выдержки, 4 лота из 6 отметили столетний юбилей, а минимальная цена лотов от 4 тысяч долларов.